Глава шестая. В темных коридорах подземелий сложно было сказать, сколько дней я прожил в Улье Кьеров. С одинаковым успехом могли пройти как пара месяцев, так и полгода. Божественный перст довольно быстро поставил меня на ноги, и я за минувшие седмицы успел немного прошвырнуться по хитросплетениям вырытых ходов. Надеюсь, что хотя бы на крохотный шажок, но я стал ближе к свободе. Я по-прежнему пребывал в статусе живой игрушки на шафы, а потому никакими работами не был обременен. Однако ж и полноценно заняться магией мне не удавалось. Альбиноска очень редко оставляла меня в одиночестве, каждую секунду отираясь рядом. Мы жили в одной норе. Вместе спали, вместе ели. Даже гигиенические процедуры мои проходили под ее приглядом. Как она сама признавалась, ей доставляло немалое удовольствие лицезреть мое обнаженное тело. А потому красноглазая неизменно составляла мне компанию, сопровождая к подземным озерам. Тем не менее, остальных обязанностей перед общиной Кьеров с нее никто не снимал. Ей все еще было необходимо охотиться как минимум. Ну а белокожая от этого бессовестно отлынивала. Выбираться на поверхность надолго она не могла, поскольку сильно привязалась ко мне. А взять меня с собой боялась. Думала, я тотчас же попытаюсь удрать. И как бы я ни старался убедить Альбиноску, что я ее преданный слав, изменить этого решения у меня не получалось. Естественно, такая аномальная привязанность развилась не сама по себе, а была результатом использования перста. Всякий раз, когда Насшафа вела себя по-доброму со мной, я поощрял ее крохотной проекцией чудодейственного заклинания, и красноглазая крепенько подсела на это чувство благодатного тепла, разливающегося по каждой клеточке организма. Но от бдительного взора Верховного Отца не могло укрыться, что одна из его многочисленных дочерей откровенно филонит. Ее вылазки из улья стали постыдно короткими, качество добычи сильно ухудшилось, а количество уменьшилось. Разумеется, патриарх от этого обстоятельства не был в восторге. Последний разговор со старшим родичем, насколько я могу судить, прошел для моей пленительницы весьма скверно. Она вернулась в очень дурном расположении духа, а когда я попытался тактично выведать, в чем причина, белокожая отходила меня плеткой, как какого-то деревенского босика, и за это я наказал на шафу. Вот уже пятый или шестой день она крутилась вокруг, не зная, как снискать мою милость. Без очередного всплеска гормонов счастья, вызванных касанием божественного перста, у нее началась полноценная ломка. И чем дольше это длилось, тем сильнее сходила с ума красноглазая. «Ну уже, Риз, почему ты так отстранен?» — ворковала она, прижимаясь ко мне пышной грудью. «Неужели все еще дуешься? Перестань, лучше обними меня». За минувшие месяцы Кьер заметно поднаторела во владении человеческими языками. Она уже практически не ошибалась в склонении слов. Но этот ее шипящий акцент никуда не делся. «Эй, Риз, ты не слышал меня?» Нахмурилась Альбиноска, не дождавшись никакой реакции. «Слышал». «И почему же не исполнил?» «А ты прикажи мне», — криво ухмыльнулся я. «Нет, я так не хочу», — категорично замотала головой на шафа. «Когда я тебя заставляю, то твои объятия холодны, будто подземные воды. А когда ты делаешь это по собственной воле, то я вся горю от твоих прикосновений. Ах, как бы я хотела уйти вместе с тобой в пустоши и создать собственный улей. Риз, ну почему ты не один из нас?» «Потому что я человек. Был им и буду. Как бы ты ни старалась это во мне искоренить», — непререкаемо заявил я. «Ты жесток, мой желтоглазик. Но не забывайся. Ты всего лишь слав и находишься полностью в моей власти». «Ну и что же ты сделаешь?» Без тени страха воззрился я на собеседницу. «Снова изобьешь меня?» «Ну хватит об этом», — разозлилась Альбиноска. «Разве я тебя о многом прошу? Что мне сделать, чтобы ты меня простил и вновь стал моим ласковым шаас?» «Для начала хотя бы извиниться», — подсказал я. «Ша! Человек, не зазнавайся! Ты живешь под этими сводами только благодаря моей милости!» Зло оскалило острые зубки белокожая демоница. «Правда? Ну тогда отдай меня Верховному Отцу. Пусть сделает Шаскатора. Это избавит тебя от всех проблем, связанных со мной». «Нет, ты мой. Ты всегда будешь принадлежать мне». Еще больше завелась на шафа. «У меня другое мнение на этот счет», — не уступил я. «Глупец! Ты пожалеешь!» — вскричала собеседница, вскакивая из подобия кровати. Ее ярко-алые очи метали молнии, а кулаки гневно сжимались. Я уж было решил, что она и в самом деле задаст мне трепку, но нет. Красноглазая лишь порывисто выскочила из обжитого отнорка, едва не сорвав закрывающий вход шкуры. и я остался наедине с парочкой человеческих чучел, созданных из прошлых слафов на шафы. Что ж, ну хотя бы теперь мне никто не мешает поупражняться в колдовстве. Без ложной скромности признаюсь, что сильно продвинулся за это время в чародействе кьерров, которое про себя окрестил магией тела. Я довел до ума плетение, останавливающее сердце, и теперь оно стало полноценным оружием. Припоминая, как от его действия лед разливался по моему организму, парализуя и лишая воли, я иронично поименал заклинание «холодок». А второе, причиняющее неимоверные страдания после небольшой доработки, получило название «шок». Не знаю, правда, где оно мне пригодится, но мало ли. Помимо этого я открыл еще множество полезных эффектов, вроде усыпления или кратковременного снятия усталости с забитых мышц. Однако же перейти к более сложным конструктам никак не мог. Моя память являлась слишком ненадежным инструментом, и любая неточность в магической последовательности могла привести совсем не к тому результату, которого я добивался. Чтобы прогрессировать дальше, мне срочно нужны были бумага и чернила, ведь без ведения подобных записей я никогда не доберусь до объемных плетений, состоящих хотя бы из 2-3 десятков истинных слогов. А в идеале мне бы вообще фортепиано раздобыть. Или захудалый клавесин какой-нибудь. Да где ж его тут в подземельях сыскать? Не уверен, что аналог такого музыкального инструмента вообще существует в этом мире. Хотя, может, у алавийцев и найдется нечто похожее. Но не рискну с уверенностью утверждать. Слишком уж мало я знаю о культуре темноликих. К сожалению, долго практиковаться мне было не суждено. Нас шафа вернулась примерно через час, хмурая, злая и раздраженная. Она уселась в углу, рядом со своими любимыми чучелами, подчеркнуто не обращая на меня внимания. Мне же не осталось ничего иного, кроме как изображать извечное безделье. Закинув руки за голову, я засвистел незамысловатую мелодию, тоже не горя желанием разговаривать с красноглазой. «Рис, что ты делаешь?» Не выдержала вскоре альбиноска и отложила в сторону ручное правило. «Я тебе мешаю?» «Нет, просто стало интересно, что это». «Всего лишь музыка». — коротко ответил я. — Надо же, никогда не слышала вживую, — призналась Насшафа. — А у нее есть название? — Конкретно это произведение называется «К Элизе». — Элиза? И кто она? Твоя возлюбленная? Ты ради нее это сочинил? Тотчас же всколыхнулась ревность пленительницы. — Нет, эту мелодию написал другой человек. Такое объяснение успокоило белокожую бестию. Она вновь вернулась к своему занятию, но долго просидеть в тишине не смогла. «А ты знаешь еще какие-нибудь музыки?» — поинтересовалась Насшафа. «Разумеется». Не стал я отпираться. «Я бы хотела послушать». «Не выйдет». Безжалостно обломал я собеседницу. «И почему же?» — насупилась она. «Все из-за твоей обиды?» «Не только. Но по большей части потому, что не смогу насвистеть более сложные мелодии. Чтобы их воспроизвести, мне понадобится полноценный инструмент». «Инструмент?» «У слафов внизу есть разные». Загорелись энтузиазмом алые глаза похитительницы. «Нет, Насшафа, ты не поняла. Я говорил о музыкальном инструменте. Вряд ли у вас в улье найдется нечто подобное». Пришлось мне пояснить. «Хм, музыкальный? Ну, пусть тогда рабы сделают его». Выдвинуло новое предложение альбиноска. Я представил, как узники кьерров, томящиеся на нижних уровнях подземелий в своем гетто, выстругивают по моему заказу рояль. А многоногие скалопендры потом неумело ворочают его, застревая на каждом повороте тоннелей. Да уж, забавное было бы зрелище. Но, к сожалению, ничего из такой затеи не выйдет. Она уже заранее обречена на провал, поскольку неожиданно загоревшаяся в моем мозгу идея шквалистым ветром разогнала посторонние мысли. А почему бы и нет? Если дело выгорит, то я получу очень весомое преимущество. Как минимум попытаться все же стоит. «Ради тебя, Насшафа, я бы мог попробовать», — с сомнением потер я подбородок. «Но мне понадобится бумага, перо, чернила и свечи, чтобы набросать чертеж». «Я все найду», — твердо заверила она. «Опа, хорошее начало». Сейчас альбиноска даже не возражала против ненавистного света. А ведь раньше, когда я намекал на подобное, она крайне категорично отказывала. «Девочка становится все более покладистой, и это не может не радовать». «Но я не справлюсь без столяра и кузнеца», — продолжил я перечислять условия. «Самому мне воплотить эту задумку не под силу». «Я попрошу отца, он не откажет мне», — заявила белокожая. «Ты так думаешь?» Скептически осведомился я. «А мне казалось, ты у него в немилости. Не думаю, что он позволит тебе отвлекать от основной работы его слафов». «Не лезь, куда не следует, человек!» Разъяренно зашипела Альбиноска. «Ты слишком много себе позволяешь. Мои отношения с владыкой тебя не касаются». Не говоря ни слова, я встал и подошел к собеседнице. Пара широко распахнутых красных глаз воззрилась на меня, но я проигнорировал сквозящие в их глубине предупреждения. «Ты спасла мою жизнь, Насрафа!» Тихо проговорил я, бесстрашно прикладывая ладонь к ее гладкой бархатистой щеке. «И у людей нормально беспокоиться о тех, кто тебе не безразличен. Не отыщи ты меня среди горы трупов, я бы давно был уже мертв. Может, это и справедливо, что я теперь принадлежу тебе. Но прошу, не отвергай мою заботу. Этим ты отталкиваешь меня». Запустив вторую руку в пышную гриву белоснежных волос, я сформировал сразу два божественных перста и направил их на основание черепа Альбиноски. У той от удовольствия закатились глаза, тело напряглось, а из горла вырвался протяжный вздох. «Мой ласковый Шаас, мне так этого не хватало!» промурлыкала Кьер, заключая меня в объятия. «Я плохо знать в ваших обычаях, но я постараюсь разобраться, чтобы не ранить тебя». «Спасибо, Насшафа. Это очень много для меня значит. А теперь позволь мне помочь тебе. Давай придумаем, как вернуть расположение твоего отца». Белокожая дочь Абиссалии лежала на моем плече и горячо дышала в шею. Ее острые коготки гуляли по телу, иногда весьма болезненно царапая кожу. Но я не протестовал, ведь уже успел понять, что таким образом Кьеры выражают свою симпатию, и ради хороших отношений с Насшафой мне приходилось терпеть. Недавно у нее состоялся нелегкий разговор с верховным отцом Улья, и уж не знаю, чего она ему наобещала, но тот согласился выделить пару рабов для реализации моей задумки. Однако теперь Альбиноске предстояло отправиться на охоту, на полноценную, далекую, к самим границам с человеческими государствами, до которых только путь в одну сторону составлял не меньше седмицы. И вот эти последние мгновения до выхода на поверхность она проводила со мной. «Скажи, Рис, по-твоему, я красивая?» — неожиданно подала голос Насшафа. «Да», — без раздумий отозвался я. «Мне не встречались в людских государствах девушки прекраснее тебя». «Ты лжешь, мой Шаас», — упрекнула меня пленительница. «Говори мне правду». «Это и есть правда», — не уступил я. «И мне непонятно, как я должен доказывать свои слова». «Если я вернусь и узнаю, что ты среди слафов нашел себе самку, то я убью ее», — пообещала красноглазая. «Я за это не беспокоюсь. Ведь единственное, кто целиком занимает мои мысли, это ты, Насшафа», — тепло улыбнулся я собеседнице. «Но коли тебя так сильно заботит моя верность, позволь мне отправиться с тобой. Это гораздо лучше, чем томиться здесь в одиночестве, без тебя». «Хм, нет, Риз, ты никуда не пойдешь», — хмыкнула белокожая. «Тем слаще будет момент нашей встречи». «Как скажешь», — легко согласился я, понимая, что спорить бессмысленно. «Я придумала кое-что другое. За тобой присмотрят». «Кто? Неужели ты не побоишься доверить меня кому-то из своих родичей?» — удивился я. «Не совсем». Насшафа отстранилась и издала пронзительный звук, похожий одновременно и на свист, и на птичий клекот. И уже через пару секунд шкуры, занавешивающие вход в обжитый от норок, колыхнулись. Внутрь забралось одно из горбатых чудовищ, исполняющих в улье роль солдат. Вместо передних конечностей у него были массивные костяные лезвия, загнутые к низу. Оно опиралось на них при ходьбе, но при необходимости очень ловко могло ими орудовать, стоя только на... ну, пусть будет ногах. Такая тварь в одиночку способна оборонять целый тоннель, шинкуя и протыкая нападающих. С учетом того, что в ульях обитают еще тяжеловесы и шассы, которые сами по себе как живые баррикады, гипотетическим агрессорам мало не покажется. И не стоит забывать о разведчиках-шаксаторах. Это те самые отродья с вытянутыми на манер скорпионих хвостов позвоночниками. Они и вовсе могут перебегать по потолку и спрыгивать прямиком на голову вторженцев. Или заходить в тыл. «Этот Ашатари будет сопровождать тебя, куда бы ты ни пошел», — поделилась Альбиноска. «А без него никак», — неприязненно поморщился я. «Признаюсь, эти ваши создания меня пугают». «Ты смеешься, Риз?» — подняла брови Кьер. «Как их можно бояться? Они же прекрасны. Воля Верховного Отца делает ваши необыкновенные тела еще более совершенными. Это обретение второй жизни. Ах, как же люди бывают глупы, если не понимают этого. Да, насколько же у нас с подземными жителями разница представления о прекрасном. Я бы с таким монстром и гадить в одном поле не сел. А в ней, поди ж ты, восхищаются этими уродцами. Уроженцы Абиссалии вообще очень странные ребята. Они одержимы маниакальным влечением к человеческой плоти. И не обязательно цельной. Однако эта же их извращенная любовь не мешает употреблять останки людей в пищу. Если это так необходимо, Насшафа, то пусть сторожит меня. Кисло выдавил я. Не печалься, мой прекрасный Шаас. Скоро ты привыкнешь к нравам нашего народа. Уверенно заявила пленительница. Кроме того, тебе нужна охрана. Ты пахнешь слишком притягательно. Остальные мои родичи не будут с тобой такими добрыми, как я. В первую очередь я забочусь о твоем благе. Как же мне не хочется покидать тебя. Альбиноска снова прижалась ко мне, больно впиваясь коготками, и горестно заскулила, словно обиженный щенок. Да, Сашок, ну и влип же ты в переплет. Кому расскажешь, не поверят. Но где наша не пропадала?